Сергей внимательно смотрел на меня. Глаза у него были большие, синие, чуть выпуклые. Вообще, это был красивый парень. Его портило только выражение не то что затравленности, а какого-то ожидания плохого. Будто он ждал, что его сейчас вот-вот ударят. Он даже втягивал иногда голову в плечи и щурился. Несомненно одно, жизнь отнюдь не баловала этого парня. Я налил ему и себе чаю, сделал бутерброды. Он стал есть, посматривая на меня из-под лобья, и вдруг спросил. «Ты, конечно, не веришь в Бога?» «Нет». «Но ты же не можешь знать точно, есть он или нет». «А ты верующий?» Я не удержался от улыбки. «Прежде не верил», — серьезно сказал Сергей. «Рос-то я среди неверующих, а сейчас меня вопросы одолели. Если по-ученому на них не ответить, то значит... Случай с тобой вот тоже. Кажется, я покраснел». «При чем здесь случай со мной?» «У тебя дух оказался выше телесной немощи. Но когда фашисты пытали партизан, требуя выдать...» «Понимаю», — перебил он. «И у них дух был сильнее тела, если они шли на смерть. Когда гусь бил тебя смертным боем, я вдруг подумал, а если Бог есть и все видит? Однако за меня вступился цыган Мору, а не ты», — не удержался я. «Ну, правильно». Я же еще был прежний, скот и подонок. Но когда гусь бросился с ножом на Мишку, я первым вступился. Сергей вздохнул прерывисто, как вздыхают дети, наплакавшись. Не могу больше ни ругаться, ни слушать. Обрыдло. Почему же обрыдло вот так, сразу? Если Бога нет, то откуда произошло угрызение совести? Может, наука объяснить? Может, мрачно сказал я. Меня грызло свое горе. Сергей немного подождал, что я скажу, но я молчал, и он продолжал. «Люди везде люди. Плохое переплелось с хорошим, так что не растащишь. Но есть же просто хорошие, целиком». «Конечно, есть. Когда человека что-нибудь захватит целиком, и он уже о себе не думает, о своей выгоде, а лишь о том, чему посвятил свою жизнь». «Кабы ты знал, Коля, как мне хочется жить спокойно! В монастырь бы ушел! Ты только представь! Тишина! Кругом лес, огороды, пасека! Все любят друг друга, как братья! Да вот насчет Бога-то еще сомненья берет!» «Братья!» — усмехнулся я. «Сергей, а за что ты в колонию попал?» «А за хулиганство же! Я малый-то был озорной!» А как подрос, просто спасу нет. Вся семья у нас какая-то пропащая. Что ты? Да, всяк по-своему пропал. Мы же деревенские, Светлуги, село Рождественское. Весь наш род испокон веков жил в деревне. Не уехали бы из Рождественского, ничего бы этого не случилось. Корни у нас слишком глубоко проросли в землю. На новом месте уже не приросли. Отец работал на заводе честно, но без души. Душа там осталась, на Ветлуге. Стал пить и скоро помер. Остались мы четверо. Дедушка, маманя, 14-летний балбес я, да грудная сестренка Танюшка. И мать, и дед работали на строительстве. Мать каменщицей, дед плотником. Работали неплохо. Квартиру им дали отдельную, двухкомнатную, еще при отце. Внизу магазин, за углом кино, напротив школа, куда я ходил. Все удобства под рукой. Только не в коня корм. От тоски чахли. Так и не привыкли к городу. Матери все воздуху не хватало. Плакала. А деду Рождественское мерещилось. Сна совсем лишился. Начнут они с матерью вспоминать корову-буренушку. Как телилась, как заболела раз. И дед в метель за ветеринарным фельдшером ездил. С дороги сбился, чуть не замерз. Все-таки привез этого фельдшера. Спасли буренку. Хорошая корова была. Выйдешь ночью на двор, а она тыкается теплой мордой в руку. Дед, бывало, начнет рассуждать, а мать ему поддакивает. «Какая это, — говорит, — жизнь в городе? Живем на пятом этаже. Квартир этих, как сот в ульи.